глава 26. Каким образом совершенно отвергающимся обещается вторичная награда в этом мире? Потому и ту награду, которую совершенно отвергающимся в этой жизни Господь обещал вторицею, говоря: «Всякий, кто оставит домы или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную» от Матфея 19:29. Правильно и совершенно истинно понимается в собственном смысле, без всякого нарушения верности. Многие, принимая это изречение в грубом смысле, утверждают, что это плотски будет воздано святым во время тысячелетия, Апокалипсис 20:4, хотя осознаются, что тот век, который называют будущим после воскресения, нельзя принимать за настоящий. Следовательно, гораздо вернее понимать так, что тот, кто по увещеванию Христа отринет мирские страсти или блага, от братьев и соучастников своего намерения монашества, соединяющихся с ним духовным союзом, приобретет в сто раз более приятную любовь и в этой жизни. Известно, что та любовь, которую между родителями, детьми, родными, супругами и ближними порождает необходимость общественной связи или кровное родство, бывает довольно непродолжительна и слаба. Даже добрые и благочестивые дети, когда вырастут, отделяются иногда от домов родителей и от имения, также общения супружеского союза, иногда по встретившейся уважительной причине расторгается. Сварливое разделение прерывает любовь между братьями. Одни монахи всегда сохраняют единение союза, безраздельно владеют всем, все принадлежащее братьям считают своим, и все свое принадлежащим братьям. Итак, если благодать нашей любви сравнить с теми расположениями, какими связывается плотская любовь, то та, конечно, во сто раз слаще и возвышеннее. В воздержании от супружества также заключается во сто раз большая приятность, нежели та, которую доставляет взаимное совокупление полов. Вместо той радости, которую кто-либо находит в обладании только полем и домом, во сто раз большей радостью богатства будет наслаждаться тот, кто, поступая в состояние усвоения сынов Божиих, всем, что принадлежит вечному Отцу, будет владеть как своим собственным расположением и силою, и будет взывать по подражанию истинному Сыну Божию: «Все, что имеет Отец, есть Мое» от Иоанна 16:15. Уже не с мучительной заботою, соединенной с развлечением и беспокойством, но спокойно и с радостью, как бы в собственное владение будет везде вступать, слыша ежедневно проповедуемое ему апостолом: «Все ваше, мир ли, или настоящее, или будущее» 1 Коринфянам 3:22. И Соломон говорит: «У верного целый мир богатства» Притчи 17:6. Следовательно, это вторичное воздаяние состоит в величии заслуги и в различии столь несравненного качества. «Индискреционе там incomparabilis qualitatis», то есть в несравненном возвышении духовных качеств, например, духовная любовь, приобретаемая исполнением закона Христова, гораздо выше, тверже, чище, продолжительнее кровной, плотской любви. Ибо если бы кто вместо известного веса меди или железа или какого-либо более дешевого металла отдал столько же золота, то, конечно, показалось бы, что он воздал больше, нежели во сто раз. Так, когда за презрение удовольствий и расположений земных воздается духовная радость и приятность драгоценной любви, то хотя бы само число было то же, однако эта приятность – во сто раз больше. И чтобы частым повторением сделать это очевиднее, скажу, что прежде я имел жену в страсти тленного хотения, а теперь имею ее же в чести освящения и в истинной любви Христовой. женщина одна и та же, а достоинство любви возросло во 100 раз. Если же вместо возмущения гневом и яростью взять постоянную тихость терпения, вместо мучительной озабоченности и развлечения покой беззаботности, вместо бесплодной и мучительной печали этого века плод спасительной печали, вместо суетного временного веселья плодовитую духовную радость, то в замене этих расположений увидишь вторичное воздаяние. Если с кратковременным и обманчивым удовольствием всякого порока сравнить заслуги противоположных добродетелей, то увеличенная приятность докажет, что эти добродетели во 100 раз лучше. Ибо сотенное число с левой руки переносится на правую, которая в исчислении, хотя имеет, кажется, такую же форму пальцев, однако весьма превосходит левую количеством. В древности производили счет по суставам пальцев, начиная с левой руки до сотенного числа, которое переносили на правую руку, которую считали важнее левой. Ибо случится так, что те из нас, которые, по-видимому, носят образ козла, станут по левую сторону, а имеющие достоинство овцы будут поставлены по правую сторону. Теперь перейдем к количеству тех вещей, которые за презрение мира и других выгод Христос воздает нам в этом веке, как говорится в Евангелии Марка: «Нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или матерь, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне, во время сие, среди гонений, во 100 крат более домов и братьев и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем — жизни вечной». От Марка 10, 29 и 30. «Ибо всякий получит в 100 раз больше братьев, родителей, кто, оставив любовь к одному отцу или матери или сыну ради имени Христова, входит в искреннюю любовь всех служащих Христу. Вместо одного находит столь много отцов и братьев, привязанных к нему более горячим, превосходнейшим расположением. Обогатится также увеличенным владением всякий, кто, оставив один дом из любви к Христу, будет владеть бесчисленными обителями монахов, как собственными, во всякой части света, вступая как бы в права своего дома. Также старицею, даже больше того, получает тот, кто, отказавшись от неверного и вынужденного служения 10 или 20 рабов, пользуется добровольными услугами стольких свободно рожденных и благородных людей. А истинность этого вы можете подтвердить своим опытом, потому что каждый из вас, оставив своего отца, мать и дома, в какую бы часть мира ни пришли, без всякого труда и заботы находит бесчисленных отцов, матерей, братьев, также дома, поля и верных слуг, которые благосклонно принимают вас, как своих господ, обнимают, оказывают услугу, почитают. Но этим служением по достоинству и благонадежно будут пользоваться святые, которые прежде, по добровольной набожности, предали самих себя и все свое наслаждение братству. Ибо они, по словам Господа, щедро получат то, что сами другим уплатили. Ибо кто с искренним смирением сперва не оказывал этого своим соучастникам, тот как равнодушно позволит себе принимать от других, когда знает, что тот больше отягощается, нежели облегчается услугами их. Впрочем, все это будет принимать не с распущенной беспечностью, не с праздным утешением, но, по слову Господа, с гонением, то есть с притеснением этого века и с большими скорбями страданий, как свидетельствует и премудрый: «Кто бывает в удовольствии без скорби, тот будет в бедности» — притча 14:23. «Ибо Царство Небесное восхищают не беспечные, не распущенные, не избалованные, не изнеженные, но усильные искатели». Кто же эти усильные искатели? именно те, которые делают славное насилие не другим, а своей воле, которые похвальным похищением, лишая себя удовольствия от настоящих вещей, словом Господним называются отличными восхитителями, и через такое восхищение они с усилием входят в Царство Небесное. Ибо Царство Небесное, по слову Господа, силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. От Матфея 11:12. Точно похвальны те усильные искатели, которые делают насилие своей погибели. Ибо человек, как написано, в болезнях трудится для себя, изнуждает, то есть одолевает, погибель свою. Притчи 16:26. Наша погибель есть утеха настоящей жизни, исполнение своей воли и вожделений, которые, если кто у своей души отнимет и умертвит, тот сделает подлинно славное и полезное насилие, отказывая душе в своеволии, которое Слово Божие часто порицает, говоря: «Вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих во святый день мой и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить». Исаия 58:3-13. Какое блаженство такому обещается, пророк тотчас показывает, говоря: «Будешь иметь радость в Господе, и я возведу тебя на высоты земли и дам вкусить тебе наследие Иакова, отца твоего». Уста Господа изрекли это. Там же стих 14. «И потому Господь наш и Спаситель, чтобы преподать нам образец, как отсекать свою волю, говорит: «Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца». От Иоанна 6:38. И еще: «Не как я хочу, но как ты». От Матфея 26:39. В этой добродетели упражняются особенно те, которые, пребывая в киновиях, управляются властью игумена, ничего не делают по своему произволу, но воля их зависит от воли Аввы. Наконец, чтобы закончить речь этого рассуждения, спрошу: не получают ли верно служащие Христу вторичную благодать и в том, что почитают их высшие начальники? Хотя они сами и не ищут человеческой славы, однако и в тесноте гонений бывают уважаемы всеми судьями и властями, те, коих, как маловажных, могли бы презирать по низости рода или по рабскому состоянию, даже посредственные люди, если бы они оставались в мирской жизни. Но ради благородного воинствования Христова никто не осмелится выставлять бесславие состояния, низость рода их приравнивать к тому бесславному низкому состоянию, которого прочие обычно стыдятся, считают унижением для себя. Рабы Христовы славно облагораживаются. Это яснее можем видеть на примере Аввы Иоанна, обитающего в пустыне, прилежащей к городу Лико. Он, происходя от самых низких предков, ради имени Христова сделался удивительным почти для всего рода человеческого, так что почитают его как господина, даже владыки настоящих вещей, которые, имея власть и управление этим миром, бывают страшны всем властелинам и царям, и из отдаленных стран, прося его наставления, счастье своей империи, благоденствия и успех в войнах, приписывают его молитвам и заслугам. Так рассуждал блаженный Авраам о происхождении и врачевании нашей ошибки, как бы перед нашими глазами обнаружил наветы помыслов, которые внушал виновник их дьявол, и нас воспламенил к желанию истинного самоумерщвления, которым, думаем, и многие другие будут воспламенены, хотя все это изложено не красноречивым словом. Ибо хотя холодная наша речь изложила пламенные чувства высоких отцов, однако думаем, что согреется холодность многих, которые, удалив пепел слов, захотят возбудить живость скрывающихся в них чувств. Но к вам, святые братья, этот огонь, который Господь пришел низвести на землю, от Луки 12:49, и очень желал, чтобы он возгорелся. Я, вознесшись духом самонадеянности, послал не для того, чтобы прибавлением этого жара воспламенить вашу волю, но чтобы вам иметь больше авторитета у сынов, если то, чему вы сами учите, не мертвым звуком слов, а живым примером, подтвердят также заповеди и высоких древнейших отцов. Остается просить, чтобы меня, до сих пор колеблемого опасной бурею, духовное веяние ваших молитв сопровождало к безопасной пристани безмолвия. Аудиокнига записана по заказу благотворительного фонда «Предание». Наш адрес в интернете – предание.ру.